Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута. Глаза под выпуклыми веками, полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах, слово «психеи». Может быть, таким образом рождались стихи «Есть иволги в лесах» и «Гласных долгота» в тонических стихах «Единственная мера». Но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезуру изъяет летний день. Уже с утра покой и трудные длинноты, валы на пастбищах и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты. Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничивался обертоном слова «психеи» неполным его звучанием, неясностью созревавшей мысли. Однако именно эта незрелость покоряла, заставляла додумывать, догадываться. «Россия, лето, Лорелея». Что это такое? Догадайтесь сами. Невдалеке от Щелкунчика стоял во весь рост, но как-то корчась другой акмеист, колченогий, с перебитым коленом и культяпкой отрубленной кисти, высовывающейся из рукава, худощавый, безусый, как бы качающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела, выражающим ни с чем не сравнимую муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа канутье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове с шишкой. Шляпа Мориса Шевалье. Издалека волнами долетали мощные, густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сакре-Кёр, гипсовые колпаки, которые светились где-то за парком Монсо, на высоком холме Монмартра, царя над празднично безлюдным Парижем. Виднелись еще повсюду среди зелени и цветов изваяния, говорящие моему гаснущему сознанию о поэзии, молодости, минувшей жизни. Маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штабс-капитан и все другие. Читателям будет нетрудно представить их в виде статуи без пьедесталов. Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и не страшно, коснулся поредевших серо-седых волос вокруг танзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец. Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу для того, чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в Переделкинский лес и, о боже мой, делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазии воятеля. 1975-1977 годы. Переделкино. Нижняя Арианда. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МГП ВОС. Москва. Декабрь 1978 года. Читал Сергей Смирнов.